Альбина Новохатько. «Нас не осудят». Глава первая. Москва. Давиду понадобилось 3 года решиться на серьезный шаг. В кармане роскошного пиджака лежала заветная для многих женщин бархатная коробочка, и он немного нервничал. Успешный врач, глава отделения хирургии, накануне 35-летия, наконец решила остепениться и создать семью. Мужчина, выдохнув, вошел в квартиру, бесшумно прокравшись на кухню, поставил бутылку шампанского на стол, достал из шкафа 2 бокала и только было собрался позвать свою женщину, как из спальни раздались сладострастные стоны. «Не понял». Давид, оторопев, пытался осознать происходящее. Но когда раздался ее голос, а затем мужское рычание, у Давида спала пелена из глаз. «Паша, ты что?» Голос любимой женщины звучал приторно-мерзко. «Да ладно, тебе же нравится», — ответил незнакомый мужской голос. В груди Давида противно ёкнуло. И все же он решил остаться и дослушать этот спектакль. Достав из холодильника бурбон, наполнил бокал, присев за стол, стал слушать дальше. Елена, она никогда так не отдавалась ему и всегда вела себя сдержанно во время интимной близости. Но Давид делал скидку на ее воспитание и со временем надеялся пробудить в ней страстную женщину. Со стороны комнаты снова донеслись стоны. Затем, видимо, наступила кульминация, потому как все стихло. Давид, осушив бокал залпом, достал бархатную коробочку, положив на стол, горько усмехнулся. Видимо, не суждено ему стать ни мужем, ни отцом, хотя при этом его считали завидным женихом. «Давид, боже мой!» Елена стояла посреди гостиной, обмотанная простыней, и смотрела на Давида полными ужаса глазами. «Почему?» — спросил Давид, передернув брезгливо плечами. «Что я делал не так? Ты скажи, может, я учту на будущее?» «Дело не в тебе», — Лена опустила глаза в пол. «А в моих родителях. Они же всегда хотели нашей свадьбы. Я его люблю. И всегда любила». Давид не стал отвечать. Поднялся, кинув на нее холодный взгляд, покинул квартиру. Ему казалось странным, что эта ситуация вызвала в его душе лишь облегчение. Родители Давида и Елены дружили с семьями много лет, и в конечном итоге решение породниться окончательно никого не удивило. Давид с самого начала считал эту затею глупой, но пошел на уступки. И то, что случилось впоследствии, не его вина, так что его совесть чиста. Покинув дом Лены, он сразу поехал в больницу. Телефонный звонок раздался в тот момент, когда он уже ставил машину. «Да», — ответил Давид, хлопнув дверью машины. «Ты где?» — раздался голос его друга Дениса. «Иду в больницу», — ответил Давид. «Давай, здесь заключенного привезли на операцию». «Уже иду». Давид, сбросив вызов, поспешил в здание. За все время его карьеры хирурга ему пришлось 2 раза оперировать заключенных. Этот станет 3-м. Поднявшись на свой этаж, он заметил 2 конвоиров у двери смотровой. «Давид!» Навстречу к нему шел Денис. «Что с пациентом?» Давид поспешил в свой кабинет. «Ножевое ранение», — ответил Денис. «Его готовят к операции. Что самое интересное, парень в сознании и еще при этом шутит». «Юморист, значит». Давид быстро переоделся в больничную пижаму. «Ну, пошли, пошутим». Давид вошел в операционную. Застав своего пациента прикованным наручниками к дужкам стола, слегка растерялся. «Говорят, так надо», — произнесла одна из сестер. «Снимите», — потребовал Давид. «Немедленно». Затем он склонился над пациентом. «Я буду вас оперировать, так что сейчас вы заснете». «Док, а вы хороший врач?» — спросил парень. «Лучше в этой больнице», — ответил Давид, кивнув сестре. «Наркоз». Сестра, приложив маску к лицу парня, принялась отсчитывать время. Когда глаза пациента закрылись, Давид протянул руку, и в нее вложили скальпель. «Рана неглубокая», — произнес Денис, ассистируя Давиду. «Вот что у них за прикол резать друг друга? Срок же добавят». «Есть такие, которым нечего терять», — ответил Давид, продолжая оперировать. «А этому явно есть, что терять». Денис хмыкнул. «Слышал имя Ашировы. Я часто ужинаю в их ресторане», — ответил Давид. «И какое отношение имеет этот бедолага к ним?» «Это наследник империи», — ответил Денис. «Да ладно». Давид в изумлении распахнул глаза. «А чего в тюрьме? У них же денег много. Откупиться не проблема». «Там отец уже взбеленился. Ты разве не слышал эту историю?» Парень обнаглел в конец. Наркотики, алкоголь, клубы. И в конечном итоге ввязался в драку, которую спровоцировал. В итоге одного убили, и папаня решил наказать непутевого сына, а иначе его репутации пришел бы конец. «И сколько сидит?» — спросил Давид, заканчивая операцию. 5. Выходит, через пару месяцев», — ответил Денис. «Думаю, из больницы и домой поедет». «Зашивайте», — произнес Давид, отступив от стола. «Да уж. Эти мажоры сами не понимают, что творят». «Согласен», — поддакнул Денис. «Кто-то пытается выбраться из самого дна, а эти сами себя толкают к краю пропасти. Будет ему уроком в жизни», — ответил Денис, ополоснув руки. «А там кто его знает?» «Ты как?» Денис обратил внимание на то, как немногословен его друг. «Все нормально». «Лену застал в постели с другим», — ответил Давид, покинув операционную. «Ты шутишь?» Денис в шоке вытаращил на него глаза. «Если бы», — хмыкнул Давид. «Сказала, что любит его, какого-то Пашу. Слышал, как она его так называла». «Где он?» — раздался истошный женский вопль. «Извините», — окликнул ее Давид. «Вы, наверное, мать парня с ножевым ранением?» «Да, Марат Аширов». Женщина подбежала к Давиду. «Мне только сообщили». «С ним все будет хорошо», — ответил Давид. «Операция прошла успешно. Рана несерьезная. Полежит неделю и поедет домой». «Господи», — выдохнула женщина. «Спасибо вам большое». «Он сейчас в палате реанимации. Приходите завтра утром». Давид улыбнулся ей. К тому же у двери стоят 2 конвоира, так что он в полной безопасности. «Можно я в холле останусь?» — с мольбой произнесла женщина. «Если вам так спокойней, оставайтесь. А сейчас извините, мне нужно переодеться». Давид попрощался с ней и пошел в свой кабинет. Денис поспешил за другом. «Так что, завтра все отменяется? Твой день рождения?» «Нет», — ответил Давид. — «Чего ради? Знаешь, я даже рад такому исходу. Да и не мне ее судить. Я сам не святой. Только ты мужчина. Ясное дело, развлекался. К тому же у тебя всегда была какая-то недосказанность в отношениях с Леной. Ну, сегодня все выяснилось. Так что я свободен. Завтра отметим как надо. А сейчас вали. Я посплю немного, устал сегодня». «Уже ушел». Денис, махнув на прощание, покинул кабинет. Как только за ним закрылась дверь, Давид устало осел на диван, протерев лицо ладонями, рухнул на подушку. День выдался тяжелый. Утром он ездил к родителям. Разговор с отцом не порадовал его. Он уже не намекал на женитьбу, требовал внуков. Давид не хотел и думать о том, что произойдет, когда они узнают правду. Мать схватится за сердце, отец начнет винить во всем сына, И только Катя, его любимая сестра, отнесется к ситуации с пониманием. Давид, зевнув, накрылся пледом и почти сразу уснул. «Ну, как дела?» Давид вошел в палату реанимации. «Нормально», — пробурчал Марат, кинув на него косой взгляд. «Вы чем-то недовольны?» Давид подошел к нему. «Позволите осмотреть рану?» «Док, сколько я здесь пролежу?» Марат вцепился в его руку. «Неделю точно», — ответил Давид, отстранив его руки. «Мне нужно вас осмотреть». «Валяйте». Марат прилег на койку. «Блин, знал бы, что так. Заплатил больше». «Вы о чем, простите?» — опешил Давид, осматривая его рану. «Да я не вам», — отмахнулся Марат. «А тем придуркам, которые должны были меня порезать». «Не понял. Вы что, заплатили за то, чтобы попасть сюда?» Давид вытаращил на него глаза. «А что делать? Эта тюрьма меня уже достала. 5 лет просидел в сраной камере с отморозками. Родители проплатили, и меня не отправили на зону». Давид, выдохнув, закрыл рану повязкой. «Вы считаете это шутки?» — спросил он, уже ощущая неприязнь к этому парню. «Все могло бы закончиться куда печальнее. А я привык рисковать», — парировал Марат. «А вы нет? В моей работе всегда есть риск», — ответил сухо Давид. «Но не в личной жизни. Я скорее прагматик». «Любите философию?» Марат окинул его пристальным взглядом. «С виду не скажешь. Не стоит судить людей по внешности», — ответил Давид и направился к двери. «Снюхай, док!» — вслед ему проорал Марат. Давид подошел к посту медсестер, отдав планшет и назначив препараты больному, пошел переодеваться. «Братик!» — раздался голос его сестры Кати. «Ты что здесь делаешь?» Давид расцеловал сестру. «Еще утро раннее». «А я пришла забрать тебя и позавтракать в твоем обществе». «Надя!» — брови Давида взметнулись. «Она готовит тебе сюрприз», — ответила Катя, повиснув на его руке. «Может, не стоит?» — с мольбой произнес Давид. «Я еще от прошлого не отошел». Год назад Надя устроила ему сюрприз с тортом, из которого вылезла она лично в странном восточном костюме. Она скорее танцевала для Кати. Но в тот момент Давид испытал настоящую психологическую травму. Именно в тот день он и узнал о предпочтениях младшей сестры. «Да ладно!» — фыркнула Катя. «Она просто переборщила. Но ты же ее любишь». «А она любит мою сестру», — отмахнулся Давид. «Ты счастлива?» «Очень». Катя положила голову на плечо брата и повела его в кабинет. Они оба все еще хорошо помнили реакцию родителей. Театральный обморок матери, глупый и пустой взгляд отца, и в итоге всем пришлось смириться и принять Надю в семью. Давид, в отличие от родителей, еще долго не мог прийти в себя. Но он обожал свою сестру, и потому выбора у него не осталось, как благословить этот странный союз. Вскоре они покинули больницу и поехали в любимое кафе Кати. «Мне звонила Лена». Катя сжала руку брата. «Как ты?» «Нормально. Так должно было случиться», — ответил Давид с улыбкой. «Нас с детства готовили к этому. Мы просто привыкли». «Она могла сказать тебе, прежде чем спать с другим. Я очень на нее злая». «Пусть делает, что хочет», — ответил Давид. «С нас хватит этого фарса». «Ты прав. Пусть катится. А мы сегодня оторвемся на все 100. «Ну, до тех пор, пока будут присутствовать наши родители, придется вести себя прилично», — хохотнул Давид. «Почему ты такой, Давид? Ты редко развлекаешься, постоянно ведешь себя как сноб. Нужно быть проще, наслаждаться жизнью. Кто-то же из нас должен быть более сдержанным». Давид сжал руку сестры. «Ну такой я, что поделать? Скучный прагматик. Тебе просто нужна хорошая эмоциональная встряска. Найти девушку, которая из тебя душу вытрясет. Ты красивый, умный, одаренный». Катя осеклась, затем продолжила. «В общем, всех твоих достоинств не перечесть». «Спасибо, сестренка». Давид прикоснулся губами к ее руке. «Только вот что-то женщины от меня не в восторге». Слова сестры заставили его задуматься. Ему 35, и он все еще не знал обо всех своих темных сторонах. Женщины всегда искали его внимания. Да и он не против был развлечься. Банальный скучный секс, кульминация. И на этом все заканчивалось. Он даже не знал, какой из него любовник. Хотя при этом он старался как мог удовлетворить Лену. А в итоге она лишь симулировала страсть. В сердце мужчины закралась тоска. Похоже, он и правда. Скучный и предсказуемый любовник. Припарковав машину у стоянки кафетерия, Давид помог сестре выйти, и они пошли в заведение. Вечером он планировал как следует напиться и отвести душу. Ну а пока он должен уделить время обожаемой сестре. Спустя 4 часа после начала праздника. Надя повисла на шее Давида и что-то пыталась проорать ему в ухо, игнорируя громкую музыку. Давид, отстранив ее от себя, махнул Кате. Все порядком подпили и вели себя раскованно. К тому же родители покинули праздник, сославшись на усталость, и как только за ними закрылись двери клуба, все гости с облегчением вздохнули. Музыка, наконец, стихла. Катя, забрав свою девушку, повела к барной стойке. «Отличный праздник!» — раздался голос Лены. «Привет!» Давид окинул свою, уже бывшую невесту, пьяным взглядом. «Ты здесь? Я потрясен. Мы можем остаться друзьями?» С надеждой в голосе спросила Лена. «Давид, мы оба знали, к чему это приведет». «Я собирался пойти до конца», — огрызнулся Давид. «В этом твоя ошибка». Лена взяла его за руку. «Не нужно жить во всем, ограничивая себя. Ты постоянно скован и одержим своим статусом». «Скажи мне правду». Давид заглянул в ее глаза. «Один раз в жизни, но правду. Я настолько плох в постели, скорее консервативен». Лена горько усмехнулась. «Часто ты делал мне больно и не замечал этого. Ты всегда притворялась? Только честно, прошу». «Нет, не всегда. Бывали моменты, когда мне на самом деле было хорошо. Но это случалось крайне редко». «Круто!» Давид хохотнул. «Я скучный человек, а в постели так вообще ничтожество. Ты подняла мою самооценку. Пойду, что ли, выпью?» «Давид!» Лена остановила его. «Ты не такой. Тебе нужно отбросить предрассудки и открыться этому миру. Поверь, ты найдешь свое счастье». «Да уж, с такими перспективами сильно сомневаюсь», — ответил Давид. «Но спасибо за честность. Развлекайся». Давид, пошатываясь, пошел к барной стойке. Присев рядом с Надей, заказал себе бокал бурбона. «Я пьяна», — простонала Надя, прислонившись лбом к барной стойке. «Очень». «Та же ерунда», — хмыкнул Давид. «Скажи мне, как ты поняла?» «Что?» Надя подняла на него глаза. «Ну, что Катя та самая. Когда увидела ее, в тот самый раз и поняла. Я вообще-то всегда была такой. Просто искала свое отражение». «Завидую вам», — ответил Давид. «И рад за вас. Это как-то странно. Не знаю, как и сказать. Тебе нужно как следует потрахаться, мужик». Надя хлопнула его по плечу. «Вот взять и отодрать бабу. Да так, чтобы у нее ноги отнялись. Или слабо. Точно, так и сделаю». Давид повернулся в сторону зала. «Как тебе вон та блондинка?» — спросил он, ткнув рукой в незнакомку. «Пресная», — покривила носом Надя. «Я тебе как специалист говорю, не стоит». «Ладно, а вот та?» Настала очередь брюнетки с вырезом на платье до пупка. «Грудь фальшивая, как она вся. Будет кривляться в постели. Тебе нужна настоящая девушка. И где мне ее взять?» Давид, выдохнув, осушил бокал. «Вот вы где!» Катя, подскочив к ним, повисла на шее брата. «О чем речь?» «О бабах. Или о том, как твоему брату нужен секс», — ответила Надя. «Пошлячка, фу!» Катя закрыла ей рот рукой. «Это же мой брат, блин!» «Мне нужно выйти на воздух». Давид, подавив приступ тошноты, поднялся и пошел к выходу. Уже на улице Давид, втянув полную грудь морозного воздуха, прислонился к стене. Сегодня 15 декабря. Он стал старее ровно на год. И, подводя итоги, кроме успешной карьеры, так ничего и не достиг. Выдохнув ртом холодный воздух, он пошел к стоянке такси. «Давид, ты куда?» — проорал ему вслед Денис, выскочив из клуба. «Домой, веселитесь!» — отозвался Давид, затем сел в машину такси. Завтра он пойдет на свою любимую работу и попытается не думать о плохом. За окном проплывали дома, редкие прохожие в столь позднее время, а ему и дела не было до этой будничной суеты, потому как это стало его обычным состоянием — непритязательное бытие.